кажется, здесь». Ив осадил коня и помог мне спуститься. «Ты точно не хочешь, чтобы я остался?» «Точно», — отрезала я. «Езжай, развейся, пособирай грибы и ягодки, травки, муравки, цветочки. Только зайчиков не гоняй, мне их жалко». «А волчков можно?» — смиренно поинтересовался рыцарь. «Волчков можно», — машинально ответила я. «Не поняла, каких волчков? Не вздумай, на волчков он собрался со своей соломинкой». Ив обиженно покосился на свою шпагу. «Геройствовать начнешь, когда упыри из-под земли повалят. А пока отдыхай, набирайся сил, расслабляйся». «Может, мне не стоит оставлять тебя так надолго?» «Езжай!» – поторопила его я. «И раньше захода солнца не возвращайся». «Как угодно, миледи», – усмехнулся Ив и тронул поводья. Когда всадник скрылся из виду, я свернула на лесную тропинку и отправилась искать коварный дуб, виновника своих злоключений. Средневековый лес очаровывал своей первозданностью и умиротворенностью. Стоило отойти на несколько шагов от дороги, как началось заповедное царство зверей и растений. На тропинке возле орешника мне перебежал дорогу шустрый ежик с диким яблочком на спине, а проказница-белка, присевшая полакомиться на ветку сосны, угостила меня скорлупой от орешка. Насмешливо щурясь глазками-бусинками на возмутительницу лесного спокойствия. Высокая, непотоптанная трава щекотала щиколотки, а цветы, в изобилии рассыпанные по поляне, делали ее похожей на разноцветный ковер. Я не заметила ни одной сломанной ветки, ни одной сорванной ромашки. Воздух окутывал меня ароматов цветов и трав, а звонкие трели птиц и нежное журчание ручья довершали эту идеалистическую картину. Удивительно, как я могла не обратить внимания на эту необычайную обстановку раньше, когда только проснулась в этом неведомом мире и пошла искать друзей. Этого зеленокурого, сладковолосого красавца-великана невозможно было сравнить с тем убогим инвалидом, в которого превратился подмосковный лес в наши дни. Макушку постаревшего ветерана венчали изрядные проплешины, в голосе сквозили грубость электричек и хрипота пьяных компаний. Его дыхание было отравлено сигаретным дымом и смогом большого города. На смену трудолюбивым и беззаботным зверкам пришли стада праздных двухногих животных, превративших зеленые просторы в площадку для своих вульгарных забав. И вместо россыпи цветочных головок в моем мире в траве поселились зубастые пасти консервных банок, скомканные пакеты и черные плевки пожарищ. И все же при всем восхищении сказочным лесом я ни на минуту не забывала о своей главной цели – возвращении в свой мир. Грязный, неблагоустроенный, далекий от гармонии, он был дорог мне, чем вся благодать этого волшебного мира. Да, в моем измерении были маньяки и террористы, тираны и злодеи, но они не были ни орками, ни оборотнями, ни вампирами, ни упырями, ни чернокнижниками, ни некромантами. И если они умирали, ни у кого не возникало сомнений, что они могут вернуться. И еще от меня не зависели судьбы других людей, и никто не требовал от меня спасения мира или избавления от местной преступности. Жизнь студентки Яны Майковой была намного проще и беззаботней жизни волшебницы Селены, и я изо всех сил стремилась вернуться в ту жизнь. Я обошла уже два десятка дубов, но не нашла нужного. Этих деревьев в лесу было не так много, а уж таких, в стволе которых можно было уместиться человеку, еще меньше. Я уже начала терять надежду, и, обойдя очередной дуб, в изнеможении упала на траву, когда в стволе неожиданно образовалась просторная ниша. Готова поспорить, еще минуту назад ее здесь не было. Что за чертовщина? Да это же тот самый дуб! Я юркнула внутрь, уселась на землю, подтянула к себе колени и положила на них голову, стараясь максимально точно воспроизвести ту позу, которая способствовала перемещению в другой мир. Пение птиц, расположившихся в кроне дерева, действовало усыпляюще, и через несколько минут мое желание исполнилось. Я покинула этот мир и попала в свое родное окружение, где по асфальтовым просторам бежали рогатые троллейбусы, а под землей, пользуясь давкой, люди срывали злость на своих попутчиках. Мне даже удалось отдавить ногу симпатичному блондину, выдернуть свою сумку из-под носа вороватого вида мальчонки, уже успевшего расстегнуть молнию на кармашке, заглянуть в газету соседа справа и почувствовать себя настоящей москвичкой, отстоявшей свое место под тусклым электрическим солнцем тесного вагона метро. Я уже было собралась пофлиртовать с привлекательным блондином, когда чьи-то голоса вернули меня с небес благодатной московской жизни на землю сказочного средневековья. Сначала я решила, что чудо-дуб перенес меня назад, в будущее, и я слышу разговор незнакомых дачников, расположившихся на пикнике на полянке у дуба. Но, прислушавшись к голосам, я с ужасом поняла, что чудо не свершилось. Более того, в двух шагах от меня переговариваются двое хладнокровных убийц, один из которых заказчик, а второй — исполнитель. «И как же прикажете к ней приблизиться, когда из замка она не ногой, а сам замок заколдован?» — отрывисто разрубил тишину леса первый мужской голос. «Это твои заботы, дружок», — отрезала его собеседница. «Если бы все было так просто, обошлась бы и без твоих услуг. Придумаешь что-нибудь?» Судя по воцарившемуся молчанию, поставленная задача была явно не по силам местному киллеру. «Прибавить бы за вредность», — наконец произнес он. «Чай колдунья, а не графская дочурка-неженка. Это и мечом владеет, и языком может такого намолоть, что разом человеческий облик растеряешь, а то и разума лишишься». Судя по короткому смешку его спутницы, последняя напасть наемнику явно не грозила, за неимением онного. «Не беспокойся, справишься с работой, вознаграждение будет щедрым. А не справишься, ни монеты не получишь, и даже можешь на глаза не показываться». «Но как же, хозяйка?» — взревел детина. «А вдруг случится что, как в прошлый раз? Кто меня из козленка расколдовывать станет, как не вы?» «Так вот позаботься о том, чтобы ничего такого в этот раз не случилось», — жестко ответила преступная чародейка. «Делать мне нечего, как с грязными козлами возиться. Езжай!» «Стала бы я тебя в тот раз расколдовывать», — проворчала девица, когда стук копыт стих вдалеке. «Так ведь больше ни одного такого дурака на все королевство не найдешь, который за горсть монет в логово к ведьме сунется». И, промолчав, добавила: «Тем более к такой, как Селена». «Ах, вот ты как! Хватит мне сидеть, как трусливому зайчишке, дрожа в кустах. Своего врага надо знать в лицо». Согнувшись в три погибели, я тихонько подползла к веткам орешника, плотно окружившим место преступного сговора, и заглянула в крохотный глазок между листьями. Словно насмехаясь надо мной, девица развернула коня, продемонстрировав мне рыжий лошадиный круп, выседающий на нем крутые бедра, охваченные зеленой тканью, и гладкий шелк из сине-черных волос, струящихся до середины спины. Мгновением позже конский хвост хлестнул по веткам орешника, и самая длинная из них ударила мне прямо в лоб. К счастью, топот копыт заглушил мой громкий ох. Жертва покушения так и осталась незамеченной, а его вдохновительница так и не открыла своего лица. Явившийся спустя полчаса Ив, если и заметил царапину на лбу, тактично не подал вида и протянул поводья от моей лошадки. Да и у меня не было никакого желания отчитываться и исповедоваться. Не без труда взгромоздившись в седло, я поехала рядом с ним, делая вид, что увлечена красотами природы. Итак, шанс на возвращение домой с треском провалился. Упрямый дуб отказался переместить меня обратно. Я узнала, что на Селену готовится покушение. В довершение всех бед зловещая двойная полночь приближалась семимильными шагами, тая в себе опасности куда более страшные, нежели свидание с киллером. Я прочно застряла в средневековье, да еще умудрилась занять место могущественной волшебницы и истребительницы нежити. И попробуй отказаться от исполнения колдовских обязанностей. Меня живо выведут на чистую воду, объявят самозванкой и вздернут на висельнице без суда и следствия. Это если повезет, и мимо не будет проезжать кровожадная инквизиция. А значит, моя задача — продержаться до тех пор, пока я не найду пути обратно. К счастью, или скорее к несчастью, с Селеной мы похожи, как две капли воды. Никто даже не усомнился в том, что волшебница не настоящая. Только нянюшка Агата отметила мой солярийный загар, да и тот был мигом ликвидирован. Родителей у Селены нет. Путем туманных расспросов у Ива удалось выведать, что мать моей двойняшки пропала 5 лет назад. Вскоре в схватке с отрядом орков погиб и отец. Зато есть старший брат, который болеет какой-то странной болезнью. Надеюсь, это не чума и не сифилис, и из-за этого живет в подземелье замка. Также имеется непутевый кузен, несправимый Дон Жуан, который перед исчезновением Селены гостил в замке, а потом тоже внезапно испарился. Что ж, остается надеяться, что братские узы не столь сильны, как родительские инстинкты, и мне удастся обмануть и этих персонажей из окружения Селены. Но колдовать-то... Колдовать я как буду? Тут никакое внешнее сходство не поможет. Меня быстро выведут на чистую воду. Значит, единственный выход выжить — научиться колдовать. Тем более, что Ив клялся, что даже если вся моя история — правда, проникнуть в другой мир я могла только при наличии магических способностей, и никак не иначе. Придется смириться с этой версией и попытаться освоить пару-тройку заклинаний из волшебных книг. Главное не забыть, кто я на самом деле, а то уже начала отвыкать от своего собственного имени и стала откликаться на Селену. Это, кстати, было не самым сложным. По иронии судьбы, имя волшебницы было моим ником в интернете. А покуда окружающая действительность здорово смахивала на виртуальную реальность невероятностью происходящего, то втайне утешала себя тем, что это происходит не со мной, Яной Майковой, а девушкой, живущей в сети, по имени Селена. После легкого ужина, как ни подкладывала нянюшка Агата побольше мяса в мою тарелку, аппетит категорически пропал. Ив вызвался припроводить меня в кабинет Селены, в надежде, что созерцание колб и чтение древних свитков освежит мою память. Наивный средневековый юноша все еще в это верит. Единственное, что мне может помочь, это гильотина. Но поскольку свидание с ней в мои ближайшие планы никак не входит, придется порыться в банках, склянках и книжках. Авось найду что-нибудь такое, что поможет мне поддерживать миф о моем колдовском могуществе, пока я не найду способ вернуться домой. Кабинет находился в 2 шагах от спальни. Удобно, ничего не скажешь. Рассказать средневековой волшебнице, что мои современники добираются на работу по 2 часа автобусом, электричкой, метро ежедневно, не поверит. При нашем приближении на коварной двери вспыхнула надпись «Добро пожаловать, Селена». А под ней мелкими буковками заискрилась другая. Остальные могут проваливать. Ив шутливо откланялся, я шагнула внутрь. Если бы я была средневековой колдуньей, вероятно, мой кабинет выглядел бы именно так. Стильный интерьер и полный кавардак – самое любимое мое сочетание. Мой компьютерный стол всегда был завален бумагами, тетрадями, книгами, ручками, дисками, блокнотами и прочими, безусловно, нужными в хозяйстве вещами, которые могли храниться на нем месяцами и ни разу за это время не пригодиться. Каждый раз, садясь за компьютер, я давала себе клятву сегодня же заняться разбором книжных завалов и нагромождение тетрадных листочков. Вот-вот, прямо сейчас, только проверю электронную почту, забегу на форум, 5 минут поболтаю в чате, допишу реферат, пообщаюсь в Ваське. Естественно, через 5 минут пребывания в сети интернет мысли об уборке вытеснялись другими и куда более интересными. что весьма способствовало дальнейшему обрастанию рабочего места блокнотиками, книжками, пультами, пустыми чашками и конфетными обертками, которые удивительным для меня образом в огромном количестве появлялись на столе к концу очередного сеанса связи. Кабинет Селены с точностью повторял мои привычки. На столе и всех доступных взгляду поверхностях громоздились кипы бумаг разной степени желтизны, древности и помятости. Бумаги украшали неразборчивые закорючки, какие себе позволяют только нерадивые первоклассники или первоклассные эскулапы. Поверх стопок то тут, то там виднелись разноцветные пузырьки различной степени наполненности, вероятно, выполнявшие роль груза, чтобы листы не разлетелись при порывах ветра, да огрызки яблок. В центре всего этого безобразия на рабочем столе высился потемневший котел, в котором я обнаружила странную жижу цвета взбесившегося баклажана и со вкусом... Впрочем, побултыхав половником в зелье, от дегустации я решила отказаться. Уж лучше погибнуть в героической схватке с оборотнями, чем пасть жертвой колдовской отравы. Кто знает, может, это средство для мора мышей. Рядом с котлом чернел сгоревший уголок какой-то бумаги и сломанная деревянная палочка, большая похожая на палочку для маникюра, чем на волшебную. Их я сунула в карман платья, чтобы разглядеть повнимательнее на досуге. Внутри шкафчика, сверху которого громоздились книги, нашлись несколько пузатых бутылочек с диковинными надписями «Бодрящее зелье». А вот колдовских книг с записями рецептов и заклинаний, на которые я возлагала столь большие надежды, в кабинете не нашлось ни одной. Не считать же книгами те два блокнота в кожаной обложке с совершенно пустыми страницами. Может быть, Селена прячет секреты своих зелий в коварном сундучке? Я подергала крышку, но она не подалась. Странно, ни замка, ни запора не видать, а крышка сидит намертво. Неужто магия запечатана? Оставив попытки взломать диковинный ларец, я заглянула в старинное овальное зеркало в полный рост, расположившееся в углу. Селена явно страдает нарциссизмом, раз притащила зеркало даже в кабинет. Окинув взглядом все это богатство и не найдя ему никакого практического применения, я решила навести порядок в лучших традициях фэншуй. Вот расставлю все по своим местам, освобожу пространство для движения энергии инь и ян, глядишь, и в голове прояснится. А то и обнаружится шкаф для перемещений, портал ботинок, машина времени или, на худой конец, какой-нибудь эликсир ядовитого цвета с надписью «Назад в будущее», которые доставят меня домой подальше от орков, драконов и ужасов двойного полнолуния. Первым делом я решила избавиться от котла и сиреневого пойла. Что-то подсказывало мне, что настоящая хозяйка замка, затратившая время на приготовление колдовского варева, может рассердиться, если плоды ее усилий вылить в окошко. Поэтому я нашла в шкафчике несколько пустых бутылей с этикеткой «Веселящее зелье» и наполнила их новым содержимым. Затем не без труда подняла котел и спрятала его под стол. Покопалась в бумагах, пыталась разобрать содержимое и обнаружила, что половина листов пуста, а другую половину не разобрать и после пяти кружек вина. Нашла крохотные пузыречки с каллиграфическими надписями «Фиалковое дыхание», «Клубничный поцелуй», «Цветочный флёр», «Магия ночи». Очевидно, заменители «Орбита», «Колгейта», «Рексоны» и ароматных афродизиаков. И флакончики побольше с этикетками «Отвар вдохновения» и «Эликсир творчества». Поборов соблазн вдохновиться колдовскими зельями и отметив наведенный порядок, я уже было собралась покинуть кабинет и по привычке подошла поправить непослушную длинную челку к зеркалу. Да так и замерла, растерянно поводя рукой по воздуху. У меня не было челки. Да это вообще была не я. По ту сторону зеркала в меня пытливо всматривалась красивая брюнетка в открытом черном бархатном платье. Больше всего она походила на первую красавицу школы, явившуюся на выпускной бал, и совершенно не кстати глянувшую в зеркало и обнаружившую на своей безупречно белой коже досадный прыщик. Или на блистательную вампиршу, явившуюся по мою душу. Что там Ив говорил про духов зла и демонов разрушения? Ван Бол способен на все? Армия орков себя не оправдала, и он решил обратиться за помощью к вампирам-убийцам, нежным и куда более деликатным. А зеркало — вход в кабинет, и сейчас кровопийца как выскочит, как выпрыгнет, как покусает. А у меня нет ничего, кроме двух огрызков деревянной палки, каждый из которой чуть больше зубочистки, да разноцветных пузырьков с зельями, среди которых нет ни чесночной настойки, ни раствора серебра. В подтверждение страшных догадок девица клацнула зубами и стукнула кулачком с той стороны зеркала. «Ага, она же не может войти, пока ее не пригласят». Это открытие придало мне уверенности, но желание бежать из кабинета без оглядки и спрятаться в объятиях Ива меня тоже не покинуло. «Ты чего там застряла? Пусти!» — удивилась вампирша. «Еще чего! Не видать тебе моей шеи, как мне интернета в этом отсталом времени!» — поклялась я. «Селена, ты совсем сдурела, что ли?» — обиделась кровопийца, вскинув на меня фиалковые очи. «Договорились же посидеть за чашечкой горячительного зелья!» «Крови моей захотела! Я тебе сейчас согреюсь! А ну где мой осиновый кол со связкой чеснока?» Вампирша начала терять терпение и со всей силы забарабанила по стеклу. «Открывай!» «А что такое?» Поинтересовался звонкий девичий голос, и в зеркале рядом с брюнеткой возник белокурый ангел в облачке зеленого газа. «Мелисса, наконец-то! Да вот, ничего не понимаю!» Развела руками вампирша и внезапно нежно поинтересовалась у меня. «Дорогая, ты себя как чувствуешь? Головокружения нет? Сон не клонит?» Я машинально ощупала шею на предмет двух затянувшихся дырочек. Чем черт не шутит? Что, если в этом диком времени за ночь меня уже успели покусать? Это объясняет возникновение зеркальных галлюцинаций. «Твои опыты с кровью тебя до добра не доведут», — покачала головой блондинка, отгоняя от себя клубы зеленого дыма. «Алину уже не помочь, но тебя мы терять не намерены. Так ты нас пустишь?» «Я иду за серебряным распятием», — пригрозила я. Тем временем зеленоватый пар вокруг ангелоподобной гости окончательно развеялся, и я уткнулась глазами в золотой крестик, щедро усыпанный рубинами и сапфирами, который возлежал на высоко приподнятой груди Мелиссы. «Что нам еще сделать?» — смиренно поинтересовалась та, перехватив мой взгляд. «Пожевать дольку чеснока?» Мелисса, не выдержав, прыснула, а вампирша так и расхохоталась, чуть не согнувшись пополам. «Смотри!» Отсмеявшись, кровопийца щелкнула пальцами, раскрыла ладонь и продемонстрировала головку чеснока. «Одного зубчика хватит? Фу, гадость! Сама бы попробовала, а?» Поморщилась она, жуя чеснок, и заявила. «За мои страдания требую от тебя бокал веселящегося эликсира, рецепт новой мази от прыщей и адрес твоей портнихи». «Теперь нам можно войти?» Хором поинтересовались девушки. «Добро пожаловать, раз уж пришли». Нехотя пригласила я. «Селена!» Девушки и не собирались двигаться с места. «Что еще?» «Портал открой!» «Портал? Интересно, каким образом?» Озадаченно уставившись на зеркало и оглядев раму, я была вынуждена обратиться за помощью к незваным гостям. «Большой рубин в центре лилии, в правом углу рамы!» По-прежнему хором пропели девицы. Я дотронулась до камня, который вспыхнул красным сиянием под рукой, и тут же отражения девушек материализовались у меня за спиной. «Наконец-то!» — бросая на пол остатки чеснока, фыркнула лжевампирша. «Ну ты и шутница! Вполне в твоем духе разыграть потерю памяти накануне чудесной полночи!» «И когда станет сей дивный час?» — нахмурилась я. «Мало мне двойного полнолуния, теперь еще полночь какая-то». «Уже вот-вот!» — радостно воскликнула Мелисса, закружившись по комнате. Брюнетка тем временем вглядывалась в зеркало, которое на этот раз работало в режиме обычной демонстрации, и хмурила лоб, рассматривая нахальный прыщик, вскочивший прямо в ложбинки между грудями, утянутыми в черный бархат, бормоча. «И откуда взялся-то? 5 минут назад еще не было!» «Когда же, наконец, придут все?» — нетерпеливо добавила Мелисса, отталкивая брюнетку от зеркала. «Мадлен, хватит закрывать портал! Сейчас явится Аньес и мигом устранит твой прыщик!» «Кто сейчас явится?» — слабым голосом поинтересовалась я, совершенно не представляя, что меня ждет и как себя вести с этими бесцеремонными особами, нахально валивающимися в кабинет через зеркало. «Хорошо еще, что оно здесь одно, а то бы посетительницы сыпались горстями из всех щелей». «Ну, все наши! Селена, хватит нас разыгрывать!» — возмутилась смешливая блондинка. «Ну, Ив, ну, удружил!» Я тихонько попятилась к двери. «Девочки, вы тут пока отдохните, посмотрите фотографии, включите телевизор, а я скоро вернусь». На одном дыхании выпалила я, вылетела в коридор и понеслась на поиски коварного рыцаря, отправившего меня прямо в логово магического беспредела.